Вирусный пандемониум. Клинок, рассекающий демонов и прототипы. 1. Ночь. Фонарь. Без аптеки. Раздражающе стрекочут сверчки, а на улице балом правит штиль и летний зной. В темноте можно было увидеть безликий многоэтажный дом, но величественным тот не был, таких десятки. На одном конкретном балконе, точнее, в его стеклах, можно было увидеть игру бликов синих и белых цветов. Если заглянуть дальше, то заметишь, что виновником этого торжества является монитор, который ярко освещал все пространства помещения и даже чуть больше всеми своими горящими цветами. Выход на балкон был закрыт, а в самом помещении царила прохлада от сплит-системы. Офисное кресло, которое было знатно истаскано временем, вмещало в себя юношу 16 лет. Никита Ходоровский не отличался ничем особенным, среди многих других, ни в своем образе жизни, ни по внешним данным. Лохматые каштановые волосы, карие глаза, худощавое тело. Его темные мешки под глазами подтверждали некоторые проблемы со здоровьем, а также были вишенкой на торте его раздражения, которое он испытывал, когда глядел на красную надпись, выполненную на черном фоне, «Йоудиит». Вздохнув, он потянулся рукой куда-то вниз, наклоняясь на своем сидении. Нащупав что-то, он смутился легкости и поднял бутылку перед собой. Бутылка в 1,5 литра из-под газированной воды была пуста. Эта сцена заставила хмурое лицо парня скривиться. ТЦ. Его рот покинул паж раздражения. Поставив причину разочарования на место, Никита встал с кресла и тут же потянулся руками к потолку, протяжно простонав. Эта миниатюрная разминка заставила злое лицо юноши украсить себя легчайшей улыбкой, которая, к сожалению, быстро засверкала пятками, стоило ему закончить свои процедуры. Босые ноги начали свой путь, заставив пол, застеленный бежевым линолеумом, уныло проскрипеть. Цель проста – холодильник. Проходя мимо темной комнаты, брови и все черты Никиты исказились под гнетом недовольства своего хозяина, когда он мимолетно заглянул в нее одним взглядом. «ХМФ, дура!» Его голос порождал громкий шепот, в котором даже не было нужды, ведь в квартире никого не было. Дойдя до искомой бытовой техники, парень распахнул дверцу, ища бегающим взглядом нужное. Он взял одну из нескольких полных бутылок, тут же начав отворачивать крышку, когда закрыл холодильник одним только локтем. Сделав жадные глотки, он обжег свое горло газами, которые добрались до носа, заставив Ходоровского принять выражение лица, будто съел лимон. Дорога лежала в обратном направлении. Сев в кресло и положив пластиковую бутылку на пол, паренек воткнул стандартные внутриканальные наушники в полагающееся им место – уши. С предвкушающим лицом Никита закрыл текущую игру и навел курсор мыши на иконку другой. На ней был изображен темнокожий мужчина. Последняя миссия – убить своего творца. Эти мысли разогревали интерес юноши к будущей встрече с Мерсером и, очевидно, последующему бою насмерть. «Добро пожаловать на вершину!» Этот глубокий голос заставил впечатленного сценой Никиту покрыться мурашками. После своих последних слов, многострадальный Алекс Мерсер начал получать град ударов, пышущими безумной и дикой силой, от Джеймса Хеллера. Из тела второго начало выходить что-то вроде щупалец с острыми кончиками, в прожилках которых светился пугающий багровый цвет, эффект от одного из штаммов черного света. Все тело главного героя игры клубилось этими инструментами, которые жадно вгрызались в покалеченное воплощение вируса, кусочек за кусочком, шаг за шагом, поглощая свою цель. Кат-сцена спасения дочери. Конец. Чувства Ходоровского были смешанными, ведь он, в некоторой мере, успел привязаться к истории пути Мерсера, пока играл в первую часть, а тут настолько жестокая расправа над ним во второй. Хотя тот, кем он стал, не имеет с прошлым собой никакой связи, кроме образа и сил. Неужто время настолько меняет живущих? Удовлетворенно вздохнув, он закрыл игру и взглянул на время в углу экрана. 3:11. Парень устало зевнул, вставая со своего сиденья, направляясь к кровати, пора спать. Услышав звук отворяющегося дверного замка из прихожей, юноша медленно раскрыл слипающиеся глаза, через мгновение взяв телефон и, посмотрев на время, нахмурился, 8 с лишним утра, воскресенье. Неспешно встав, Никита направился к источнику звука. Это была его мать. Почему так поздно? Задавшим вопрос был недовольный парень. А, она оглянулась, едва заметно удивившись и нахмурившись. Опять поздно лег? Нет. Никита закатил глаза, уверенно соврав. Смотря на своего сына некоторое время, женщина устало вздохнула, начав что-то доставать из сумки. Посмотри, что я купила у знакомого за бесценок. Она начала возиться в своих вещах. Ты опять? Голос парня похолодел, стал грубее, когда он продолжил. Зачем ты тратишь деньги на всю эту бесполезную херню? Язык, молодой человек. Она проигнорировала остальную часть, ответив лишь на грубое слово. Вот оно. На ее лицо вылезла улыбка, когда она передала нечто желтое в обширной пупырчатой упаковке. Он просто держал эту вещь в руках, спрашивая у своей матери, что это. Недовольство не уменьшалось в его тоне. Раскрою и сам увидишь. Энтузиазм горел в глазах матери Никиты. Посмотрев на члена своей семьи раздраженным взглядом еще секунду, он, поняв, что та не отстанет, решил выполнить просьбу. Молча начав раскрывать нелепую защиту, мальчик чуть расширил глаза, увидев то, что оказалось у него в руках по итогу. Это лампа из Аладдина, что ли? Посмотрев на этот результат восточного гениального ума, мальчик задал вопрос. Из фольклора, выполнена из настоящего золота. Она недовольно поправила, а затем гордо хмыкнула. Чего? Глаза парня широко распахнулись, и он уверенно продолжил. Чушь. Лицо его матери исказилось в заметной обиде, а сам Ханаровский начал ногтем тереть поверхность новой вещи в их квартире, пытаясь проверить истинность слов своей родительницы. Он помнил, что золото – металл мягкий. Уже готовая возмутиться подобному отношению к ценной вещи, женщина внезапно застыла, чего юноша не заметил до тех пор, пока лампа в его руках не затряслась, а все вокруг начало выцветать. Ах, парень в ужасе и растерянности уронил ее, упав на пол. Глаза Никиты задрожали, когда он увидел, как из лампы, будто густой дым от сигарет, начала сочиться чернейшая взвесь, образовывая гигантскую фигуру, чем-то отдаленно напоминающей пламя, но черного цвета. Он пытался закричать, но не мог, не бросал желания вскочить на ноги и убежать в ужасе, но и это выполнить у него не было возможности. Полностью сформировавшийся образ очень грубо, с ощутимой ненавистью, произнес хриплым и ужасно низким голосом. «Я бы убил тебя, но тот маг, я тебя разорву, а душу уничтожу». Слова, наполненные неописуемой злобой, заставили в уголках глаз юноши собраться следы слез. «Но перед этим ты назовешь свои три желания». Рот Ханаровского открылся вне его воли, а те слова, произносимые дрожащим тоном, он сдержать не мог, будто что-то его заставляло. «Я хочу, че, чтобы ты не трогал и не вредил никаким способом мне и моей семье». Самое сокровенное желание, которое он имел в этот момент, было проговорено. Фигура застыла на миг, через который ее участки начали трепетать все быстрее и быстрее, после чего оно мгновенно переместилось вплотную к Никите, когда его голос изменился на писклявый, истеричный, раздражающий и хлесткий. «Как ты посмел, человеческое отродье, смертная тварь!» Сколько ярости и желания удавить было в этих словах, описать сможет только бог пера. Не имея возможности остановиться, юноша продолжил открывать душу нараспашку, пока его колени непреодолимо тряслись. «Я ж желаю оказаться как можно дальше от тебя», – парень произнес. Образ вновь застыл, спустя мгновение произнося ласковым женским голосом, самым сладким из только вообразимых обычным человеком, начиная ластиться. «Будет исполнено. Ваше последнее желание, сколько добра и тепла было в этих словах, не передаст ни один человек, но даже мать не сможет так». Столь несовпадающее с предыдущим поведение не радовало Никиту, но вызывало звериную панику, когда его сердце желало разорваться, чтобы хозяин того перестал наблюдать за этой фантасмагорией кошмаров, не имеющей видимого конца. «Я хочу иметь силы и способности, которые были у пари из игры, в которую я вчера и играл. Страх, один лишь страх и желание защититься. Каков дурак, думаешь, тебе это помогло бы одолеть меня? Ну что за глупец?» Тон и голос вновь изменились и стали принадлежать знатному человеку, а сама их суть будто истекала гордыней, мелочностью и напускным умом. Темная взвесь же, незнамо как, приняла самовлюбленную позу. Однако, выполнено. В глазах Ханаровского потемнело. Два. Птицы начинают неловко петь, постепенно разгоняясь, вокруг стоят деревья, а солнце светит сквозь их зеленую листву, оставляя на земле с редкой травой красивые тени, но где-то там, на горизонте, все еще виднеются следы спешно убегающей ночи. Периодически слышится возня мелких животных, в основном грызунов, пасюка, японские летяга и соня. Внезапно, лес затих, слышался тяжелый шаг хозяина многих гектаров этих зеленых и серых просторов, которого не боялись лишь птички, по понятным причинам. Важные и грозные движения черного медведя с белым мехом на груди сопровождались периодическими использованиями нюха. Обладатель острого носа что-то учуял и заинтересовался. Черный мех блестел под теплыми лучами ближайшей звезды. Когда белогрудый медведь искал путь к своей возможной еде, запах был довольно интересным, отдавал чем-то сладким. Дорога бродом вышла немного продолжительной, когда крупное животное заметило своим острым зрением, среди кучки веток и мокрой травы, нечто темно-красное. Источником сладкого запаха являлось это самое нечто, привлекая своей необычностью косолапого. Уверенно подойдя к этой штуке, хищник чуть ближе наклонил голову к ней, повторно и внимательно проверяя ту своим сильным обонянием. Невероятно пикантно, если бы не одно «но», ненормальное поведение чего-то, что напоминало крупный шмат легкодоступного мяса. Оно пульсировало поверхностью и своим цветом, наливаясь еще более багровым оттенком, напоминая своей темнотой венозную кровь, которая как бы светилась. Это нечто истекало розоватой жидкостью и периодически хаотично подергивалось. Умное животное понимало необычность ситуации, потому как ранее никогда не встречало нечто подобное. Как известно, обремененную умом жизнь пугает неизвестность, за которой может таиться опасность для ее, несомненно, единственного и неповторимого существования. Вот и медведь понимал, что с этой массой красного цвета что-то не то. Но оно ведь не нападает, верно, и на ядовитую ягоду не похоже. Но как же хорошо своей эффектностью и запахом. Так и тянет к этому куску чего-то хотя бы прикоснуться, и потому медведь воплотил желаемое в реальность. Крупная лапа тянулась к своей цели, через миг ощутив мягкую текстуру своей шкурой. Очень страшная ошибка. Внезапно кучка натянулась, словно тетива, став невероятно твердой своей поверхностью, чтобы через мгновение намертво прицепиться к конечности хищника. Оно расползалось на лапе взревевшего медведя очень стремительно, разделяясь на острейшие жгутики, которые пытались пробить толстую шкуру, заставляя бесноваться напуганное животное. Растирая лапу о крону ближайшего дерева, хозяин большой территории пытался содрать с себя эту штуку, но все было тщетно, оно растеклось, попадая гималайскому медведю прямо в ноздри и пасть, начиненную опаснейшими зубами. Из груди непреднамеренной жертвы могли раздаваться только утробные стоны, потому что горло было уже заблокировано. Сосуды полопались, а масса начала молнией оккупировать и поглощать агонизирующую площадь. За считанную минуту местный сверххищник стал лужей биомассы, которая начала собираться определенной формой, напоминающую каждой последующей секундой гуманоида все больше и больше. Гротескная пародия на человека, вылепленная будто из кровавого фарша, застыла в немом крике, начав наполняться деталями. Кожа становилась бежевой, приобретая с каждым мигом оттенок все светлее и светлее, а на ней появлялись незначительные дефекты. На лысой прежде голове начали расти волосы каштанового цвета, появились глазные яблоки, брови, ресницы и, наконец, рот. «А-а!» Юношеский крик раскатился по всему пространству, оповещая окружающих животных и птиц и его обладатели. «А-ха!» Биомасса, заменившая подростку одежду, прикрыла его наготу такой же, но замаскированной под старые вещи, а сам парень судорожно хватал ртом воздух, нервно осматривая взглядом окружающее пространство. Казалось, он искал кого-то, но не мог найти. Это принесло ему некоторое облегчение, но мгновением позже Никита застыл, оглядываясь вокруг. Его рот приоткрылся, а вместе с ним распахнулись и очи. Не сон, голос был тихо и сипло от осознания, которое настигло паренька. «Где я? Это и есть как можно дальше? В России была ночь, я что, где-то на Дальнем Востоке? Или вообще в другой стране?» Мысли парня принимали панический окрас, угрожая вызвать такую же атаку. Подобная резкая смена обстановки, после испытанного ужаса высочайшего калибра, никому не пойдет на пользу. Разум Ханаровского схватился за ближайший спасательный круг, чья-то память. «Я ел муравьев и личинок». «Нет, не моя память, это и есть способности пари». Юноша представлял свои возможные перспективы. Пария, по рассмотрению великих умов из дуэта игр прототипе, был единственным возможным кандидатом на окончательное убийство Алекса Мерсера. Никто не ожидал, что с этим справится бывший военный, и все ставки были сделаны на него. Идеальное воплощение вируса в форме человека, единственного родного ребенка матери, Элизабет Грин. Если это было так, то он был сильнейшим персонажем той серии игр всегда, либо в потенциале. Учитывая способность Мерсера пережить удар ядерной боеголовкой, Ханаровский мог не переживать за свою жизнь, если не будет сильно наглеть. Это был единственный персонаж, пришедший ему в голову, когда он загадывал желание. Что поделать, опыт парня опирался лишь на немногие игры. Боже мой, что же мне делать? Забыв про свои новые силы, юноша вернулся к насущному вопросу. Он находился неизвестно где и когда. Сейчас день, и это может значить, что он присутствует в совсем другом часовом поясе или очнулся только сейчас. Из памяти своей единственной жертвы Никита знал, что это был гималайский медведь, отражение в воде, полезная штука. Но такие водятся только в очень восточной части России, либо где-то в Азии. Лицо парня побледнело на декаду тонов, когда он осознал, что не знает, как решить этот кризис. Обратиться за помощью в государственном учреждении, где оно вообще? А если они пустят его на опыты, когда вдруг узнают, что он теперь из себя представляет? А если он в другой стране, то его могут вообще посадить, у него же нет никаких документов с собой. Как он объяснит то, что оказался в совсем другой части земного шара за, максимум, сутки, будучи несовершеннолетним, не имея рядом с собой взрослых? Что будет с его матерью, в конце концов? Он загадал той твари желание о безопасности своей семьи, но как мама Никиты отреагирует на его пропажу прямо из-под своего носа? Нет, с ней все будет в порядке, я уверен. Ханаровский посчитал, что сможет быстро добраться до дома, когда узнает, куда идти. Его мама, возможно, поплачет и накажет своего сына, но она будет непременно полностью цела и невредима. По ассоциативным цепочкам пробежал разряд, предоставляя необходимую юноше прямо сейчас информацию. Населенный пункт, люди, живущие там, без сомнений помогут ему. Скажут, где он, и окажут подспорье в поиске дороги домой, в чем парень не усомнился даже на миг. Надо идти туда. Эта мысль была непоколебима в разуме своего носителя. 3. Вечерело. Солнце неспешно и как-то лениво покидало небосвод, позволяя тусклой луне занять свое законное место. По лесу перемещался источник очень сильного звука, рассекая зеленые просторы. Ветки, препятствия, животные, ничто не было помехой человеку, когда он мчался к своей цели с неиссякаемым и неутомимым энтузиазмом. Земля под его шагом проминалась, а босые ноги, должные травмироваться из-за неподходящей для них обстановки, игнорировали всякие острые камни, сучки и опасные предметы, оставаясь абсолютно целыми и здоровыми, при этом грязь и мусор будто обтекали его тело, не позволявшие оставить тем свой мерзкий след на своем хозяине. Маневрируя между стоячими гигантами с растительной шапкой, парень прокладывал себе дорогу через самые непроходимые места. Узкие речки перепрыгивал, скакал по склону маленькой горы хлеще любого горного козла. Все это время его лицо периодически искажалось очарованным выражением, когда он понимал, насколько показательны эти достижения. Настоящему человеку такое могло разве что присниться, а по пробуждению вызвать горечь своей нереальностью. Однако, каждый раз, когда юноша сталкивался с жестокой правдой, причиной своего состояния и положения, его голова прояснялась от этого восторга, и в ней начинали бесноваться дурные мысли. Вдруг, несмотря на исполненное желание, тварь найдет способ причинить вред его родительнице. Такой вариант нельзя отбрасывать, ведь буквально все в том чудовище намекало на его сущность джинна. Сам сосуд, из которого он вылез, его способность исполнять желания и какая-то связь с пламенем, видимая невооруженным взглядом. Раньше у Никиты не было повода верить в сверхъестественную чушь, но ему этой чушью, фигурально выражаясь, плюнули прямо в лицо, а отмыться он уже навряд ли когда-то сможет. Опираться можно было лишь на сказки и легенды, которым, если верить, то джинны, при любой возможности и неточности желания, исказят его до неузнаваемости, чтобы причинить максимальный вред. Ханаровский не держал иллюзии о том, что это может быть неправдой, прочувствовав всю ту невероятную злобу всеми фибрами своего тела, а также, только возможно, и души. То непостоянство монстра не просто ужасало, но заставляло даже потроха трястись в ожидании неминуемого конца. Оставалось лишь надеяться, что лазеек в своих формулировках парень не оставил. Подобные этим, мысли роились в голове, скапливаясь комом, который разбивался лишь о ту детскую радость в форме встречного ветра, который осаждал лицо юноши. Он понимал, что сейчас не время душить себя тяжкими думами, надо спешить. Еще немного. Никите предстояло преодолеть считанные сотни метров, когда он должен будет спуститься со склона, заполненного зелеными деревьями, чтобы наконец-то узреть нужную ему деревушку. Его силуэт был трудно различим для невооруженного глаза, потому как все вокруг было окутано мрачной вуалью ночной тьмы. На небе россыпью драгоценных камней сверкали белые звезды. Сияли слишком ярко для земли, на которой он раньше жил, ведь здесь все было так чисто. Однако, Ханаровский не обращал внимания на такие детали. Движение парня заметно ускорилось, когда он продолжил свой марафон, направляясь вниз. Сейчас он был уверен, что точно не медленнее автомобиля, даже учитывая то, что ему приходится постоянно избегать препятствия. Удивительно, но Никита не чувствовал каких-либо трудностей на протяжении всего пути. Животные, если и встречались, старались не приближаться к нему даже на пушечный выстрел. Не было и усталости со своей подругой, отдышкой. Хотя не все было так гладко. Юноша чувствовал, как масса его тела уменьшается экстремально быстро, что легко объяснимо, ведь энергия не берется из ниоткуда. Преодолев последний метр до цивилизации, Никита был невероятно счастлив. На его глаза бросился уникальный вид минималистичных домиков, выдержанных в восточном стиле, между которыми было выложено что-то вроде брусчатки, и крупная часть всего поселения, по-видимому, была заполнена маленькими полями, залитыми водой. С таких мест немного ввысь вздымались крохотные росточки зелени. В коалиции с пейзажем зеленых гор на фоне, такой вид был очень красив. Казалось, все внутри Ханаровского похолодело, когда он понял, что это значит. Ему было достаточно посмотреть на то, что некоторые окна здешних помещений были выполнены из бумаги. Это Сёдзи, он в Японии. А-а-а! Женский крик раскрошил атмосферу спокойствия в ночи. Вопль ужаса заполнил образовавшуюся в голове юноши пустоту, заставив его рефлекторно повернуться в ту сторону, из которой он доносился. В домах начала слышаться возня, и из них поспешили выйти местные жители. Каждый был одет в разное, но в основном это были рубахи с длинными рукавами, а к ним в комплект шли обычные штаны и деревянные сандалии. Не желавший попадаться теперь им на глаза, Никита быстро вернулся в лес, от которого не успел далеко отойти. В его голове быстро пробегали собственные обрывочные знания о некотором неприятии других народностей среди японцев. Не знавший, насколько эта информация достоверна, юноша решил не показываться. Может, это и миф, но подозрительный тип, выделяющийся на общем фоне, да еще и ночью, точно привлечет ненужное внимание. Это не учитывая того, что случилось что-то, очевидно, нехорошее, а парень не хотел становиться крайним во всех бедах. По его телу бежал мандраж, а в мыслях – шальная и глупая идея. Та сила, те способности, которые он теперь имеет, позволяли ему вмешаться и, случись что, убежать. Проще говоря, погеройствовать. Но, не будучи дураком, Никита подавлял в себе такие желания, стараясь следить за ситуацией с помощью своего, острейшего ныне, слуха. Он различал человеческую речь на непонятном ему языке. Наверное, это японский. Мысль посетила Ханаровского. Среди всей, для него лично, белиберды, юноша разобрал в голосах мужиков волнение и возмущение. Кто-то был в гневе и явно собирался поквитаться с нарушителем спокойствия. Местные покинули поле очень хорошего зрения паренька, заставив того еще пуще навострить свои уши, вылавливая любые звуки из той стороны. Невероятные физические данные. Были слышны гулкие удары шагов деревянной обуви о плитку, которые удалялись в определенном направлении. В некоторых домах звучали женские и детские взволнованные разговоры. Вот часть мужчин остановилась, тогда как большая резко ускорилась, а их общение стало излишне громким, вырастая до крика. Остальные вскоре рванули за ними. Все продолжалось так некоторое время, пока не раздался звук, подобный тому, когда разбиваешь переспелый арбуз, за исключением того, что он был смешан с влажным хрустом. Никита вздрогнул, догадываясь, что вообще могло произойти. Кто мог расправиться с толпой взрослых мужчин за одно мгновение? Паника укутала его собою. 4. Холодный, безразличный и апатичный свет растущей луны тускло освещал землю под собой, открывая вид на прекрасную деревню в ночи. Однако, сейчас в этом поселении никто не спал, все находились на взводе. После первого женского крика раздалась череда мужских, когда вопили несколько человек одновременно. Пугающим было то, что все погрузилось в тишину немногим позже, заставив многих жителей запаниковать. Некоторые из них догадывались, что произошло, а их лица стремительно бледнели от возможной истинности своего жуткого предположения. Страх, но не знание, разделял и Ханаровский, расширенные глаза которого были направлены в сторону, откуда пришел конвой ужасающих звуков. Исполнителем в ситуации, которую он вообразил, обычный человек выступать точно не мог. Ни одному человеку не хватит дури умертвить пятерку взрослых и крупных мужчин. Не в мультфильме же он. В конце-то концов, его внимание привлекли новые хрусты и странные чавкающие звуки, которые раздавались из уже упомянутой точки, заставляя скакать по телу Никиты табуны мурашек. Затем же он посмотрел в сторону жилых домов, в которых царила напряженная, но молчаливая атмосфера, все словно застыли в ожидании чего-то, а кто-то порывался пойти за первой партией. Вся эта ситуация и пересуды заставили парня крепко сцепить зубы в нерешительности. Второй раз за сутки он встречает нечто, что объяснить с его знаниями невозможно. Что та дымная тварь, а теперь это ночное чудовище. Ни один зверь не сможет расправиться с таким количеством жертв столь стремительно, а потому он отбросил такой вариант. Юноша покачал головой, пытаясь избавиться от лишних мыслей. Если он ничего не сделает, этот монстр может вырезать всю деревню. Столько детей, женщин, стариков и мужчин. Кровь в его жилах заледенела, когда он представил их растерзанные тела. Навряд ли что-то может угрожать ему, учитывая новые способности. Да, если бы их не было, он бы точно убежал, но пока есть хоть капля целого вируса, он не умрет. Это почти абсолютное бессмертие. Это он знал из игры. Пока не передумал, паренек решил выступить вперед, чтобы не допустить новых жертв. И, что уж греха таить, опробовать свои новые силы и способности. Уж очень ему хотелось оценить свои физические характеристики не с помощью одного лишь бега. Здания проносились перед его глазами, а стебельки риса могли сорваться в любой момент от той скорости, на которой рядом с ними мчался не совсем человеческий подросток. Босые ноги издавали глухой и тихий шмяк, жадно поглощаемый окружающей какофонией паникующих голосов и чавканья с хрустом. Поворачивая на последней остановке, он увидел открытую дверь с элементом сёдзи. Вся она была залита чужой кровью и ошметками, которые заставили юношу немного задрожать. Повернув голову по направлению к коридору возле входа, он увидел нечто. Не было даже близко человеком то, что имело легкую схожесть с людьми лишь в виде своего гуманоидно-подобного тела. Темно-фиолетовый худощавый торс, к которому крепилась лысая голова, лицо на которой Никита не видел. Ноги, если их можно так назвать, напоминали своей структурой куриные лапы, но намного больше, крупнее и опаснее. Эта страхолюдина, очевидно, поедала человеческий труп. Кости мололись в муку, а плоть становилась паштетом, и вся эта смесь всасывалась всем телом твари одновременно. При этом, можно было услышать звуки очень активного жевания, как будто, не имея достаточного терпения, чудовище использовало для потребления пищи еще и свой рот. Внезапно оно застыло, мигом позже медленно поворачиваясь к Ханаровскому, который был в том же состоянии, но по совсем другому поводу. Кошмарность происходящего. Исключительная пустота. Вот что было на месте лица у этого. Ни глаз, ни рта. Рот появился. Будто слипнувшаяся бумага, идеальная по текстурным характеристикам кожа начала расслаиваться, демонстрируя бездну, наполненную острейшими зубами, расположенными спиралью. Ханаровский достиг своего лимита страха, став даже чуточку храбрее. Встречал же он нечто намного сильнее и опаснее, разумеется, встречал. Это подтверждало то, что он не чувствовал того инстинктивного отчаяния, выраженного в полном и необсуждаемом бессилии. Не было непреодолимого давления, из-за чего уверенность в парне все росла. Тихий, тише, чем остальные. Но недостаточно. Рот, напоминавший таковой уминоги, даже не шевелился, но все еще мог говорить мужским голосом, похожим на искаженную плохой радиосвязью речь. Лицо или, вернее, пустота вместо него скривилась, видимо, изображая хмурость, которая воистину пугала. Ты, не успевший произнести чего-либо связного, юноша наблюдал за размывшимся изображением монстра. Почему я ничего не вижу? Мысли Никиты заклубились, когда он не мог больше воззреть окружающее. Он не чувствовал головы. Не больно? Ха! Странный голос демона наполнил окружающее пространство, когда его бессодержательное лицо повернулось к своей руке, а затем на причину своего ошеломления. Еще один демон, конечность чудовища была окроплена чужой кровью, но отнюдь необычной. Та бесцеремонно двигалась, направляясь к тонкому щупальцу, которое с ее прибытием становилось понемногу больше. Сам этот щуп был закреплен на его руке, отходя к отсутствующей голове своей, как демону раньше казалось, Жертвы. Неожиданно рука в своих локальных участках начала будто бы бурлить, зоны, где была чужая кровь. Вспучиваясь и, возвращаясь в норму, кожа разрывалась, отчаянно пытаясь регенерировать, но все было тщетно. Через миг она взорвалась. Каха. Чудовищное отродье тут же отпрянуло, с опаской глядя на своего врага, голова которого начала, пусть и медленно, вырастать заново. Оторванная дополнительная гибкая конечность втянулась в тело своего хозяина. Из изуродованной шеи вытекали частицы, похожие на окровавленный мелкорубленный фарш, который начал формировать определенную форму, поддерживаемую щупальцами, прожилки у которых пульсировали темным венозным цветом. «Это не как у меня, что за черт?» Демон обратил внимание на свою бедную фиолетовую культяпку, которая исцелялась много медлительнее, чем это происходило бы обычно. Почему так медленно? Решивший было отступить, монстр заметил, как все видимые проходы стремительно заполняются темными, грубыми своей поверхностью, продолговатыми образованиями, которые периодически светились ровно так же, как и их источник. Все самые выгодные места для отступления были заблокированы. «Куда это ты собрался?» Гаденькая ухмылка исказила целое лицо заговорившего Ханаровского. 5. Сухие с виду губы Никиты искажались усмешкой, причиной которой стала окончательная уверенность. Уверенность в своей непобедимости для этого врага. Он же отрастил грибанную голову, а сам, каким-то образом, взорвал ему руку, которая с видимой скоростью, примерно равной его, прямо сейчас регенерирует. А это уже нехорошо. Парня, мягко говоря, удивила способность этого чудовища отращивать новые конечности. Что это вообще за тварь, ублюдок? Искаженный голос демона стал протяжным и скрипучим, выражая гнев. Ты думаешь, я тебя боюсь? Я буду потрошить тебя раз за разом, пока ты не сгоришь под солнцем. О чем он говорит? Я совсем не понимаю японский. Ханаровский был в недоумении, но на всякий случай стал осторожнее. Зрение парня уже во второй раз пропустило момент движения людоеда, что заставило его пытаться найти свою цель. Долго искать не пришлось, потому что фиолетовый кулак кувалдой ударил его прямо в лицо, заставляя пробить с собой стенки помещения и столкнуться с созданным собственными усилиями щупальцем из затвердевшей биомассы. Атака была даже сильнее и быстрее предыдущей, из-за чего кровь не успела осесть на руки Ани. Сшибка с преградой заставила ту излиться багровой светящейся жидкостью, которая была не кровью, но питательной средой для клеток, пораженных вирусом. Обезглавленное тело начало вновь подниматься, пока новая травма стремительно исчезала. На снова появившемся лице парня отпечаталась растерянность, которая подавила всякую уверенность. «Что же ты?» Тон демона стелился по помещению пугающим шепотом, пока он угрожающе медленно приближался к Никите. «Уже не смеешься надо мной, он телепортируется, что ли? Я его совсем не вижу». Гримаса юноши была захвачена непониманием и легким флером гнева. «Моя очередь». Он неловко встал, тут же совершая невероятно быстрый, в сравнении с обычным человеком, рывок, в котором атаковал, но все было тщетно. Мгновенно испарившись, тварь избежала какого-либо урона, чтобы затем ударить в спину. Треск дерева и рокот рвущейся бумаги заполонили все пространство, оповещая жителей снаружи о чем-то страшном в очередной раз. Хрустнувший и сломавшийся, словно ветка, позвоночник не стал помехой для тут же поднявшегося Никиты, терпение которого было на пределе. Его напрягает это одностороннее избиение. «Мне срочно нужно что-то придумать». На его лице отобразилась работа мысли, пока тихий, но очень недовольный голос вселился из уродливой пасти. «Какой же ты медленный!» Ханаровскому было трудно представить до этого момента, как можно тихо восклицать, слабак, не предполагавший, о чем ему толкует монстр. Он размышлял, что делать. Когда его рука взорвалась, я что-то чувствовал перед этим, как будто часть меня пыталась вторгнуться в его тело и заразить то, но ответ был слишком агрессивным. Идеальное воплощение вируса думало о произошедшем, когда, казалось, все сопротивление обороняющихся клеток было подавлено, конечность их обладателя просто-напросто взорвалась, но почему? Неужели его иммунитет, или что-то там еще поняло, что не может противостоять моему вирусу и решило ликвидировать место заражения? Попробуем. Вернув своему лицу уверенный вид, Ханаровский одним только мысленным приказом заставил щупальца из биомассы, что было на потолке, пролить инфицированный материал прямо на лысую башку своего врага, который горбился, пока уверенно приближался к нему. Тот, услышав характерный плеск, попытался избежать своеобразной атаки, но его настигла проблема, практически некуда. Лишь частично демон смог уклониться от поражения своей головы, половина из которой была теперь залита светящейся багровым цветом густой жижей. Мигом позже вся эта зона уже была покрыта сильно вздувшимися венами или тем, что их замещало, и начало будто бы пузыриться. «А-а-а!» Чудовище возопило очень громко и протяжно, а его искаженный голос перешел на запредельные частоты, которые заставили трястись даже стены. Невероятной громкости крик раздавался из охваченного мерзкими образованиями жилища, а покинувшие свои дома обитатели зажимали уши. Пытаясь сложить ладони в молитвенном жесте прежде, пожилой старейшина деревни сейчас прикрывал голову, чтобы не слышать этот безумнейший рев. Тем не менее, он тихо бубнил про себя: «Камисама, помогите нам! Камисама, помогите нам!» Его старческий скрипучий голос полнился страхом. Казалось, прошла вечность, прежде чем все прекратилось. Болезненный звон все еще стоял в ушах присутствующих, но это не остановило старейшину, когда он обратился к ближайшему от него человеку. «Дайки-кун, сообщи всем остальным, чтобы они прекращали сборы, мы уходим немедленно». Паника изливалась из него. «Я понял, Йосикава Дона». Из-за стоявшего в ушах шума, названный Дайки крикнул точно так же, как это сделал до него старейшина. Сработало. Растерянный из-за произошедшего парень наблюдал за Ани, который держался за свою очень медленно регенерирующую пустоту. Пока не поздно. Практически мгновенно сориентировавшись, Никита стремительно набросился на агонизирующего демона, одновременно заставляя выходить из своего тела невероятно острые с виду щупальца. Настигнув источник своих внезапных проблем, он начал делать то, чего желал в данный момент больше всего – избивать это чудовище до потери пульса. Удары кулаками были своеобразным ледоколом, который заставлял тварь покрываться рваными ранами, что почти мгновенно затягивались, а мощнейшие жгуты не преминули возможностью вонзиться в демоническую плоть, пытаясь всосать, поглотить ее всю без остатка. Ревел бы они, но нечем, противный и страшный рот еще не успел исцелиться. Прошло несколько секунд, прежде чем все эти действия возымели какой-либо эффект, а Ханаровский схватился за голову, испытывая последовавший за чужой памятью сенсорный шок. Они, японский вариант демона. 6.18xx год. Япония, город Токио, район Йошивара. Голод, голод, голод. Как же он сейчас голоден. Как он устал от всего, что его окружает. Лежа на футоне, мальчик лет 13 просто смотрел в потолок бессмысленным взглядом блеклых и мутных глаз. Ему хотелось есть, он имел желание встать, но не мог удовлетворить все это. Первое, правда, только пока что. Раздался звук отодвигаемой двери в помещение. «Кацу, как ты себя чувствуешь?» Обеспокоенный голос юной девы украсил собой комнату. Ее босые ноги ступили на татами, когда она приближалась к названному Кацу. Даже через одежду читалась некая худоба, а в движениях можно было заметить легкую слабость, однако лицо было чудесно красивым. Девушке с виду можно было дать 16 или чуть больше. «В порядке, Ниё-сан?» Голос паренька звучал отстраненно, когда он повернул голову в сторону зашедшей сестры, на которой его взгляд не фокусировался. Легкие, практически невесомые движения позволяли ей быстро пропорхать к своему брату, рядом с которым, впоследствии, она села в позе сейдза. Мальчик как-то резко, дерганно и с чуть скривившимся от дискомфорта лицом приподнялся на локтях, постепенно разгибая руки, чтобы полностью сесть. «Осторожней, Кацу, я бы тебе помогла». В жестах девушки читалось скромность и волнение. «И сам могу». Его тон звучал грубо, когда подросток ответил. Юношеское лицо было хмуро. Казалось, его обладатель редко улыбается. Ничего не ответив, но вздрогнув от подобного, девушка передала миску с рисом и палочки, которые прежде держала, в руки своего брата, наблюдая за тем, как он тут же, сказав фирменное для страны восходящего солнца «Итадакимас», начал быстро работать вторыми. В меняющихся выражениях мелькали удовлетворение и радость, когда ожидаемая пища попадала прямо в рот. Все действо длилось лишь несколько минут, пока еда не закончилась, можно было заметить, что в емкости не осталось ни единого зернышка риса. Отложив посуду в сторону, мальчишка повернулся к своей родной крови уже менее смурным, задавая вопрос. «Ниё-сан, как твои дела?» Судя по голосу, он действительно был озабочен этим вопросом. «Великолепно!» В голосе звучало отчетливое счастье. «Хозяйка сказала, что я быстро смогу стать Айрон, так что вскоре мы вернем наше прежнее состояние». Лицо ребенка исказилось, когда он услышал слова своей сестры, после чего отвернулся. Он чувствовал вину за то, что сейчас его старшей родственнице приходится работать в публичном доме, чтобы иметь возможность на банальное пропитание. И все это из-за него, из-за его вспыльчивого характера. Когда Кацу был еще совсем маленьким, их родители скончались от какой-то болезни, а его воспитанием занялась, по сути, окружающая среда. Фумика, его старшая сестра, стала той, кто заботился о мальчике все время, пока у него не начался прорезаться характер, и он не возжелал потянуть на себе все обязанности. Их семья до всех невзгод имела достаток выше среднего, но со смертью своих предков мальчик и девчонка потеряли все, что имели прежде. Перебиваясь подработкой тут и там, дуэт брата и сестры иногда побирались, а младший порой и воровал, на что у ближайшего к его сердцу человека не хватало наглости и некоторой доли циничности. Все было относительно хорошо до тех пор, пока Кацу не решил влезть в не касающиеся его проблемы. В тот день он увидел, как какого-то старичка-торговца, прямо за его лавкой, принуждают платить за защиту или что-то вроде того. Пацан не вслушивался. Очень глупо было вмешиваться в эти разборки, за которые, по итогу, он и получил чем-то очень тяжелым в затылок. Всем, что было ниже пояса, парень отныне двигать не мог, а его глаза еще и ослепли. Выжить он смог лишь чудом и из-за чужой доброты. Тот самый старик, выплатив налог на защиту, дотащил его до своего жилища, где худо-бедно привел в пригодный вид. С того момента жизнь мальчишки разделилась на «до» и «после» уже во второй раз. Благодарный старик дождался, пока парень очнется, придет в себя после осознания новой жестокой реальности и только тогда вежливо попросил его решать проблему со своим продолжительным присутствием в чужом доме. По наводкам к отцу старик быстро нашел Фумика, которая была будто на плахе. Сколько она тогда ревела. Подросток не желал вспоминать то, каким трудом его сестра обеспечила ему возвращение в собственное жилище. С того дня им пришлось туго затянуть пояса, ведь работать могла теперь только старшая, что очень отрицательно сказалось на финансах и достатке. Однако, вскоре им повезло. Выходившая в обыденную часть города хозяйка одного из публичных домов в квартале красных фонарей наткнулась на Фумика и восхитилась ее внешними данными, которые она имела даже без особого надсмотра за своей чистоплотностью, которую она не могла позволить себе по понятным причинам. В общем, девчонку пригласили под крыло, и та согласилась. Ценой за согласие была, собственно, транспортировка ее младшего брата в их новый дом на территории квартала. Он был обыденным, но многократно лучше той халупы, которую дуэт брата и сестры мог позволить себе ранее, а потому никаких жалоб и не было. Кацу не мог смириться с тем, что, по его вине, старшей сестре, возможно, придется выйти замуж за какого-нибудь богатого мужчину, которого она может и не полюбить. «Кацу, почему ты такой хмурый?» Брови девушки свелись в непонимании, когда она спросила. «Неважно». Некоторое время помолчав, ребенок сухо ответил. «Не вини себя, Кацу». Посмотрев на своего младшего брата, его старшая родственница нежно обняла того. «Ты поступил правильно». Дальнейший диалог никак не шел, потому что нарушать сложившуюся атмосферу казалось святотатством. Впалые щеки слепого мальчика заблестели прозрачным жемчугом, когда он беззвучно заплакал. Заплакал от собственного бессилия, пока его дорогая сестра заботливо гладила прямые черные волосы того. После последующего ухода Фумика больше не вернулась домой. Ни на первый день, ни на второй, ни на третий. Что-то треснуло внутри Кацу, когда он осознал это, что, возможно, с единственным членом его семьи что-то случилось или ее уже даже нет среди живых. Впрочем, мальчик не оставлял надежды на чудо, просто не мог и не желал оставлять, ведь в противном случае он просто перестанет быть. Пустая и тяжкая жизнь потеряет все свои блеклые краски, а мир станет сплошной непроглядной тьмой не только лишь для его глаз. Вся эта буря переживаний не умаляла той лихорадки, которая охватила его на вторые сутки после пропажи сестры. Мальчик не мог понять, привиделась ли ему хозяйка ближайшей родственницы, которая приходила сюда за ней или нет. Из-за экстремально высокой температуры он бредил. Стоявший рядом с ним чайник с водой опустел еще десяток часов назад, а про трудности справления естественных нужд даже не хотелось думать. В комнате стоял смрад и духота, а пустой желудок набатом требовал еды. Так холодно, так голодно. В чем он мог быть уверен, так это в том, что сейчас весь квартал полнился грохотом. Казалось, его голова раскололась, когда часть стены в его помещении была просто срублена с невероятно хлестким звуком. Эта часть упала и раскрошилась о землю, а где-то там был слышен женский взволнованный голос. «Ты же Хашира, верно, уродец? Мастер будет доволен, когда я раздавлю тебя». Мутное сознание Кацу смогло различить безумие и фанатизм в этом тоне, но основой его была ненависть к тому, к кому он был обращен. «Будь я Хашира, ты бы уже превращалась в пепел, демон». Серьезный и сосредоточенный мужской голос дал ответ. «Не смей так со мной разговаривать, ничтожество, умри». За этим воплем последовала новая череда громыханий, которые были раздражителем для острого слуха Кацу. Через некоторое время что-то влетело в его комнату, смачно шмякнувшись о пол и стену. Приглушенное насморком, но все еще невероятно хорошее обоняние различало этот запах. Фетр мяса и тягучее зловоние железа, кровь. Слепец протянулся рукой к чему-то, что могло стать его едой. 7. Расширенные глаза юноши отливали в темноте легчайшим багровым оттенком, пока он держался за голову. Можно было заметить, что деревянный пол под его босыми ногами начал трещать, а само тело вместе с одеждой стали едва-едва больше. Его дыхание участилось, а зрачок мелко трясся, пока он медленно возвращал руки на свое прежнее положение. Начало 20 века. Голос был сиплым, пока его обладатель пребывал в состоянии аффекта. «Демоны, охотники на демонов, Япония». Пока Никита бормотал эти фразы сам себе под нос, ноги его подкосились, и он стремительно сел на пол, заставив дерево под собой жалобно застонать и покрыться маленькими трещинками. Вновь обхватив двумя конечностями свое темечко, Ханаровский стал стремительно размышлять обо всей имеющейся информации. Как же так? Лицо подростка скривилось в досаде, уже не выражая былой шок. Он осознал то, чего принимать совсем не хотел, да быть не может. Парень совсем не верил в то, что он может находиться в такой ситуации. Разве можно вообще как-то попасть в прошлое или какую-то альтернативную вселенную, где время будет течь иначе, а ночное время суток – царство демонических тварей? Что за бред? Точно. Разум юноши просиял в, как он считал, осознание истины, а сам он начал осматривать свое окружение. Это тот проклятый джинн. Никита посчитал, что эта тварь навела на него этот сон или мираж, ведь в их природе было обманывать и водить человека за нос, причиняя ему боль. Иначе и быть не может. Разве какому-то там темному дымку будет хватать сил отмотать назад время? Глупость. Это бы объяснило, почему он увидел так много мерзости за настолько короткое пребывание здесь. Чудовище хочет его сломать. Но, разумеется, он не отдастся в лапы ужаса и отчаяния так просто. А монстр? От него он найдет способ избавиться наверняка. Во снах и галлюцинациях же время может не совпадать с настоящим, верно? Тогда и он окажется рядом со своей матерью в тот же миг, когда покинул ее, а все остальное будет как прежде. Останется лишь выбросить ту чертову лампу. Думы и злоба паренька сконцентрировались на этом предмете интерьера и его обитателе, когда он решил, что сделает с теми. Только надо будет найти, что сказать матери. Он стремительно встал, из-за чего одна нога все-таки проломила пол, застряв в нем. Выражение Никиты приняло гневный вид, когда он резко, не обращая на нешуточное сопротивление древесины ни капли своего внимания, вытянул ногу, заставив бедный материал строительства разлететься щепками, расширяя образовавшуюся дыру. Его очи забегали по всему помещению, пока он не мог определиться со своими будущими действиями. Он, конечно, решил, что выберется из этой треклятой иллюзии, но вопрос стоял в другом, как. Его взгляд приковался к щупальцам, которые он образовал посреди уже прошедшего боя. Вообще, это была спонтанная идея, которая пришла ему в голову, когда он обратился к конкретным фрагментам из обоих частей игры «Прототип». Образования, которые оплетали здания. В первой части – ульи, а во второй – это были практически все небоскребы из красной зоны. Сосредоточившись, Ханаровский отдал мысленный приказ твердой биомассе, чтобы она вернулась к основному телу. Будто мертвая прежде, она ожила, становясь все светлее и светлее, по итогу приняв в своей окончательной форме кроваво-венозный оттенок. Вся эта субстанция неопределенной консистенции словно потекла или поползла в сторону своего владельца. Подобно липкому тесту, нечто начало постепенно сливаться с парнем, делая того даже тяжелее, чем прежде. Напоминанием о прошлом буйстве щупалец служили лишь оставшиеся повреждения на поверхности жилища, а также словно жадные змеи, перекатывающиеся по телу и одежде юноши те же щупы, но значительно меньше. Они были много ярче, а их прожилки светились густым алым. Собираясь выйти из дома, Никита сделал свой шаг, но все было очень грустно, вновь буквальный провал. Примерив на себя гримасу ярости, он просто-напросто согнул ноги, собираясь сделать прыжок. Уподобляясь взрыву, Ханаровский совершил скачок, с очень сильным грохотом пробив потолок и полетев навстречу растущей луне. Через несколько секунд он приземлился, с приоткрытым ртом смотря на поднявшуюся пыль и немного треснувшую землю. Это ожидаемо. Он подвел черту, кивнув самому себе, и начал осматривать все в округе, так тихо, когда они успели уйти. Пока он сражался, то местные все еще присутствовали в деревне. Сколько же времени он усваивал чужую память. В любом случае его это сейчас мало волновало, какая разница, куда отправились эти фальшивки. Сейчас ему стоит выбрать направление, в котором ему предстоит направиться, а также найти способ выбраться отсюда. Нерешаемых проблем не бывает. В этом Ханаровский уверил себя прямо сейчас. 8. Серьезное лицо юноши периодически меняло свое положение, когда его обладатель смотрел по разным сторонам света. Периодически оно искажалось в хмурости, когда дурные мысли кружили своим бесовским хороводом в разуме парня. Тем не менее, основой всех дум было определение нужного направления, что ему нужно делать, чтобы решить текущую проблему, как ему разорвать сдерживающие оковы сна мерзкой твари. Эти и несколько подобных вопросов скреблись внутри черепной коробки Никиты, или того, что ее замещало. Все это не помешало взгляду Ханаровского зацепиться за очевидный выход из кризиса, когда он посмотрел назад. Кровь и ошметки от травмированного в чудовищной степени трупа своей мерзкой рубиновой ипостаси уродовали неприметное темное дерево и каменную плитку. Неподалеку подобным тюком лежали еще несколько тел, а из дома, который юнец в гневе покинул, медленно, но уверенно тянулся противным дурманом смрад железа и телесных выделений. Глаза расширились, когда на его голову свалилась наковальня и страшная догадка. Ему нужно убить очень много или бесчисленное количество людей, этих фальшивок. А что, это чудовище по своей сути очень жестоко, являясь чем-то намного более страшным, чем обычные изверги среди людей, маньяки. Может быть, это и есть условие? Дуновение ветра охладило горячую голову Никиты, заставив того встряхнуть ей, чтобы сбросить бредовое наваждение. Какие к черту убийства? Именно этот джинн от него и ждет. Впасть в это состояние безумия, гонясь за чем-то недостижимым, свободой, пока монстр нагло и свирепо гогочет над ним своим несуществующим ртом. С чего бы ему освобождать его? Обратное же принесет невероятных величин отчаяния, приводя пламенный дым в экстаз. Ты меня не проведешь. Лицо Ханаровского исказилось невероятным оскалом, от которого у обычного человека свело бы лицевые мышцы. Приведя свою мимику в достойный вид, юноша бросил свой взгляд в ту сторону, в которой естественных препятствий было меньше всего: редкие деревья, практически отсутствующие горные гряды, относительно удобные для передвижения рельеф. Если местные и убежали куда-то, то только туда. Довольно очевидная мысль. Не знавший, куда податься, он решил плыть по течению. Самым очевидным вариантом было решение последовать за спешно эвакуировавшимися деревенскими. В населенном пункте будет всяко комфортнее. Расчет был на то, что путь отхода вел к какому-нибудь городу или соседней деревне. Там уже можно будет что-нибудь придумать. Группа людей, общей численностью достигающая 70-ков, двигалась. Все это столпотворение было очень тухлым, потому что выполнение основной его цели протекало очень вязко и медленно. Вся группа движется со скоростью самого слабого своего представителя, не учитывая того, что приличную часть населения покинутой деревеньки занимали старики, были еще и дети. Ко всей этой горючей смеси прибавлялся простой факт: беглецы были в состоянии паники. Это было ожидаемо, ведь некоторые знающие упомянули, что ответственность за произошедшее с очень высокой вероятностью лежала на демоне. Благом было то, что неспособных к передвижению не наблюдалось, из-за чего до назначенного места могли добраться все. Дорога была ухоженной, ведь по ней проходила торговая связь, у деревни активно покупали выращиваемый ей рис. Единственной возможной проблемой, но очень страшной, были настоящие повелители ночи. Они, мало кто верил в их существование, что было не мудрено, встреча с демоном практически всегда заканчивается кровопролитием, а выжившие зачастую не желают рассказывать подробности о невероятно жутких монстрах, которым не страшны никакие раны, если, конечно, они смогут их хотя бы нанести. Единственная угроза для них – солнце, которая испепелят этих чудовищ. Невероятная сила, крепость тела, безмерная способность к самоисцелению, а также ужасающие внешние воплощения раскрывали весь ужас обычного человека перед этими монстрами, когда тот встречался с ними. А сейчас на небе зияла благородным сивым луна, предвещая возможные беды. Столько беззащитных людей, столько дармовой силы. Какой же демон от такого откажется? Пытавшаяся сохранять тишину толпа в любом случае не могла остановить весь тот гомон. Дети постоянно задавали вопросы и хныкали, ощущая тревожность ситуации. Старики кряхтели, охали-яхали, а молодые ругались, пытаясь остепенить пережитый стресс. До жаждаемого поселения оставались считанные километры, но с такими темпами движение займет еще где-то полтора часа. Как на подобных гостей отреагируют тамошние обитатели? Большой вопрос, которым задавалось большинство взрослых, пытаясь отвлечь себя от байка сверхъестественных тварях. Многие страшились возможной погони или даже возможности, что они прямо сейчас ведут шершня в пчелиный улей. Навряд ли они допускали, что влекомый ими монстр будет вовсе не опасен. Семь богов удачи определенно осветили их своими улыбками. 9. Яркий свет от далеких-далеких звезд прокладывал недобровольным путникам верную дорогу к уже видневшемуся городу. Толпа за проведенное время поутихла, выпустив весь скопившийся пар, а потерявшие сегодня братьев и мужей несколько женщин временно успокоились. Самые малые дети же спали на руках своих родителей, а где-то далеко позади, будто киношный заправский ниндзя, крался подросток с впечатляющим весом, полтонны, а ведь по нему и не скажешь. Демоны так и не встретились Никите по пути, и ему не пришлось марать кулаки или регенерировать уже свои конечности. Основываясь на памяти этого кэцу, он предполагал, что демоны либо не особо-то и часто встречаются, относительно, конечно, либо они сконцентрированы по каким-то зонам добычи пищи для себя, где делят территории и права на добычу, как вариант. Из того, что узнал Ханаровский, они очень агрессивны и злобны по своей природе. Именно такой вывод ему оставалось сделать, когда он узнал и впитал в себя чужую память, посторонние знания. Будто под действием какого-то переключателя Кацу стал стремительно упускать свою человечность прямо из собственных рук, словно та была каким-то песком. Не только это, мальчик забыл даже собственное имя. Никита, вероятно, как он сам считал, одной из граней своей новой сути знал, что прежде, пусть суровый и угрюмый, но имевший внутри себя некое терпкое тепло для дорогих ему людей мальчуган позабыл все, что делало его именно тем кэцу. Не было у него впредь имени, а все, что им когда-либо двигало в будущем, голод и обиды при людской жизни, именно на этом строился его новый характер. Более гладкое, чем прежде, лицо парня скривилось в отвращении, когда в его разуме мелькали сцены, где бушующая тварь кромсала всех, кого встречала, а потом, будто самая мерзкая из крыс, стремительно пряталась от настигающего ее солнца. Ни единого зверя или птицы не сумела уйти от демона живым, а после он их пожирал, но безумие и застилавший весь разум червонной пеленой голод не желали отступать, жадной яростью удерживая его нус один. Все это длилось ровно до того момента, пока они не вкусил плоть человека. Эта текстура, это ощущение в уродливой пасти. Такой дуэт кружил прояснявшуюся голову демона, словно того накачали самым отборным наркотиком. Рассудок начал проявляться, но он так ничего и не вспомнил. Однако, проблема со временем решалась. Чем больше людей было съедено, тем меньше памяти от него укрывалось, а сам кэцу становился сильнее. Все веселье длилось два десятка лет, не учитывая бессознательный период, пока демон, к своему великому несчастью, не встретился с рыбкой покрупнее, пусть и не силой, но ее качеством. Веки Никиты трепетали, когда он думал о той картине, которая открывалась демону при его желании. Виды десятков и сотен людей, мужчин, женщин, детей, стариков и старух, совсем младенцы или запущенные клячи, они насобирал полный набор. Все эти жертвы, заключенные в уродливые бугрящиеся розовые телеса, были как будто в коме, пока плоть высасывала из них что-то вроде энергии. Не было описания более точного для этого. Именно это нечто позволяло чудовищу бесконечно регенерировать и не уставать, давая возможность извергу творить самые невообразимые трюки со своим телом. Ханаровский полагал, что это были души поглощенных людей, из-за чего его раздирали смешанные чувства. С одной стороны, он испытывал сочувствие и тревогу, не зная точно, куда те делись после убийства демона, исчезли ли. С другой же, Как можно испытывать жалость и проявлять эмпатию к манекенам? Это же просто пустой фасад, вылепленный из силы джинна, не имеющий ничего общего с человеком. Однако, все здесь было настолько реально. Встряхнув головой, парень отогнал, как он сам думал, глупые мысли. Ни о какой реальности происходящего не может идти и речи. Ставший жестче и холоднее взгляд наблюдал за большой группой людей издалека, которая толпилась у ворот, пока работники на пропускном пункте не знали, что делать. Столько народу, столько возиться с бумагами. Хотя для Никиты это только плюс. Одежда на теле упомянутого, а после и оно само начали морфировать в непонятную жижу такой же консистенции. Та светилась легким багрянцем, чуть позже обращаясь в крупинки, которые начали бегать по все уменьшающемуся телу подростка. Фигура его сгорбилась, а на выходе вышла фиолетовая образина, которую Ханаровский поглотил. Не то. Голос был схож с его прошлым обладателем, полнестегучими и ужасающими хриплыми нотками, танцуя в воздухе легчайшим шепотом. Через несколько мгновений монстр обратился человеком, подростком 13 лет. Все следы его нелюдской природы исчезли с погасшим слабым алым огоньком в открывшихся глазах. Он сделал шаг, а его нога продавила землю под собой на несколько сантиметров. Мальчик в сером кимоно нахмурился. ТЦ. Потрескавшиеся из-за сухости губы его исказились в уголках, высоким и хриплым от жажды голосом выражая свое недовольство. Следующим мигом детское тело претерпело очередное преображение, став чуть выше, приняв более здоровый вид, но сохранив основные черты лица своего источника. На этот раз рот Кацу исказился в довольной ухмылке. Земля теперь не угрожала просесть под его шагом из-за большей площади ступни. Так-то лучше. Взгляд паренька устремился к уже виденному им столпотворению. Нус-1 с греч, это разум, 10.